Глава вторая. Этольский кузнец Никита Антофьев крепко помнил царский наказ. А тут еще в Тулу дошли слухи о предстоящей войне со шведами. На заводы наехали дикие подьячья пушкарского приказа, торопились литьем. От них-то дознался Никита, что царь достает солдатские ружья с великой нуждой, платя иноземцам за каждое по 12, а то и по 15 рублей. Никита заторопился. Из последних сил выбивались ружейники, от натуги в грудях хрипело. Родной сын хозяина Акинфка с лица спал от каторжной работы, однако не сдавал. Мать, жалея сына, отговаривала: «А ты не дюжай, не ровен час сломишься, полегше». Акинфка только плечом повел: «Ничто, сдюжаю. Шутка ли, ружья самому царю свезем, небось приветит». Скуластому большеглазому Акинфке сильно по душе пришелся царь. Нравилось молодому кузнецу, что Петр Алексеевич был прост, добрый работяга, на слова и на руку крепок. Таил про себя Акинфка большую мечту. Ежели такому царю по душе рассказать, что он Акинфка в мыслях держит, то поди, разом по-иному повернется жизнь. Молодой кузнец пошел в отца, крепкий, смекалистый. Тульские купчишки и знатные кузнецы, имевшие на выданье дочерей, невзначай забрасывали словечко Никите: «Молодчага у тебя, сынок Никитушка, такому бычку да на веревочке быть, любая девка обрадуется». Кузнец сурово сдвигал черные косматые брови, по его большому лбу рябью ходили легкие морщинки. «Сам знаю, рано женихаться ему, работать надо, мастерству учиться, во как!» В Туле, в брусяных хоромах купца Громова, обнесенных дубовым тыном, 20-ю неделю проживал дьяк пушкарского приказа Утенков. Наехал он на ружейные заводы торопить заказами и поставками. Дабы не скучать, навез с собой дьяк челядь, мясистую жонку и дочку румяную да смешливую девку с глазами, что чернослив. Ее-то на богомолье заметил Акинфка и сразу решил: «Тащу у дьяка дочку». Боязно было говорить с батей. Грозно больно. В горнице притихали все, когда входил батя. Одного только Акинфку и жаловал кузнец: «Ну, что сопишь? Аль опять неполадка в кузне?» — как-то наморщил лоб Никита. Акинфка собрался с духом, поднял на батю серые глаза: «Жениться хочу!» «Ишь ты!» — улыбнулся Никита и запустил пятерню в смоляную бороду. Сын потупил глаза в землю. «Да!» — крякнул кузнец. «Кого же приметил?» «Дьяка Утенкова, дочку!» Кузнец схватился за бока. «Ха-ха-ха! Мать! А мать! Сын-то на дьякову дочь зарится! Слышь, что ли, мать? А-ха-ха!» Дородная женщина неторопливо вышла из-за пестрой занавески и обиженно поглядела на мужа. «А чем наша Кинвка не пара дьяковой дочки?» Никита ухмыльнулся в бороду, сказал едко: «Губа не дура, и к какому кусине тянется, да? У дьяка вотчина, крепостные людишки, домишки да торговлишка на Москве, а дочка одна. Ловко!» Женщина осмелела, подняла серые глаза с черной бровью, и тут Никита в который раз заметил, до чего сынок схож с ней. «Что же, что одна у дьяка дочка? Этак и сынок у нас, Демидыч, не простофиля. «Ох, ну вас к Богу!» — отмахнулся Никита. «Не поднимайте ссором на посаде. Поди, засмеют шабры. Я тебе, брат...» Тут батька снова сердито нахмурился. «Я тебе сватом не буду. Хочешь, дьякову дочку, сватай сам». Акинфка выпрямился, повел серыми глазами. — Что ж, сосватаю и сам. — Ишь ты, тут батьке рассердиться бы, но упорство сынка пришлось по душе. Он встал со скамьи, храбер, бобер, а глазами весь в тебя, матка. Жонка Демидова зарделась. Ишь, разошелся батян. Акинфка дел в долгий ящик не откладывал. Обрядился он в новину и пожаловал на купецкий двор. Дворовые холопы пристали с допросом. Куда да зачем? Твердый характером Акинфка осадил холопов. «Подите, скажите дьяку!» Пожаловал к нему тульский кузнец Акинф Никитич. Хочет о деле молвить. Дьяк с вечера перехватил через край настоек медов, объелся солений, блинов, уложил балычка с полосетра, и жога проклятая мучила, да гудела в башке, как из пушек кто палил. Все утро надрывался дьяк от непотребных площадных слов, ругал купчишек, мастеров, подрядчиков. Тут о кузнеце доложили. Дьяк сам вышел на крыльцо, купец Громов богатей по-боярски хоромы разделал. Крыльцо расписное, узорчатое, с резьбой, петухи, кресты, кружковины — все радовало глаз. На высоком крыльце, держась за пузатый резной столб, предстал дьяк Утенков. Бороденка у него мочальная, морда лисья, хитрая. Стрельнул в Акинфку плутоватым глазом. — Ты зачем, кузнечишка, пожаловал? Акинфка шапки перед дьяком не сломил, сказал смело: «По большому делу, дьяк, явился я. При холопьях как будто и не к месту». Дьяк, как индюк, напыжился, налился краской. «Ишь ты, чертоплюй! Шапки не ломает, не гнется, не по чину нос держит. Эй ты, худородие! Выкладывай тут! — За какой нуждой пожаловал? — закричал с крыльца дьяк. — Чать, не в сваты пришел? Акинфка насупился, поднялся на крыльцо. — А может, и свататься пришел? Почем ты знаешь? — Хошь бы и так. Я с старем, Петром Алексеевичем, на одной наковальне ковал. Дьяк глаза вылупил. От злости в горле заперхало, повел рыжеватой бровью и закричал тонко по бабе: «Ах ты, тульская твоя пуповина! Сваты! Ах ты, фу!» Сочно плюнул под ноги. Акинфка кузнец не сдался. Схватил дьяка за полу кафтана, дернул: «Ты-то не плюй! Может, еще сгожусь! Молви, отдашь дочку?» «Ух!» — выдохнул дьяк. «Морок тебя возьми! Эй, холопы, гей!» Со двора набежали людишки, схватили Акинфку. Он отбрыкивался, отбивался, ни одному холопу покрушил зубы, посворотил скулы, но осилили его. Подталкивая кузнеца кулаками, холопы приволокли его на широкий купеческий двор, обнесенный дубовым остракольем. Не успел моргнуть глазами Акинфка, как ворота закрылись и загремели запоры. — Что это еще будет? — кузнец поглядел на островье тына и подумал. — Эх, перемахнуть бы через заплот! В эту минуту в углу двора в яме шевельнулось бревно, и показалась медвежья лапа. — Ого! Вот оно что! — ахнула Кинвка. — На людей зверье спущать! Он разом оглядел двор. Пусто. В окне купецких хором мелькнуло обеспокоенное девичье лицо. — Уж не она ли? — подумала Кинвка. И кинулся к заплоту. Там стоял кол, кузнец схватил его. Медведь выбрался из ямы и пошел на Акинфку. Поднявшись на дыбы, зверь заревел, занес когтистые лапы, но Акинфка не зевал и дубовьем хватил зверя по голове. Кол разлетелся в щепы. Зверь рассвирепел, сгреб Акинфку, и оба покатились по земле. И кузнец изловчился, выхватил из-за голенища нож и всадил под медвежью лапу. Смертельно подколотый, истекающий кровью, зверь еле уполз в яму. Акинфка разбежался и перемахнул через тын, оставив на остроколье полштанины. За дами да огородами кузнец пробрался домой, умылся, переоделся в рабочее рядно и отправился в кузницу. В кузнице батя с веселой усмешкой оглядел ободранное лицо сына и озорно спросил, что, усватали? Акинфка промолчал и сильнее заколотил молотом по звонкой наковальне. Ружья слажены, дула вытянули из доброго металла, отделали на совесть, ружейное ложе обладили из особой березы, умел их подбирать Никита, ложа те вырезаны искусно, плотно ложились в плечо, и оттого ружья били легко и метко. Мастерки работали у Никиты, почитай, за грош. Жадный и цепкий до работы Никита выматывал силы людей без зазрения совести. Бились люди, как мухи в паучьих тенетах, день-деньской за один хлеб да квас. Зато и ружьишки, прикинул Никита, обошлись дешево. Снарядили обоз, погрузили ружья. Приготовился кузнец Антуфьев в дорогу, поклонился Акинфка батьке в пояс. — Возьми в Москву! — призадумался Никита, тряхнул бородой. — Нет, погоди, сынок, не вышла пора. В другой раз лицо Акинфки омрачилось. До смерти хотелось ему повидать царя Петра. Бродили в молодом тулике неистраченные силы, искали выхода, и их загробастал бы он всю Тулу, повернул бы все по-своему. Ждал он от царя радости. Но что поделаешь, коли батя приглушает пыл? Сдерживая буйную страсть, Акинфка смирился. — Только ты, батюшка, — попросил сын, — поклонись царю Петру Алексеичу от меня и замолви ему, что тесно нам. Кузница наша, махонькая, добывать руду негде, уголь сжечь нечего. Никита сдержанно похвалил сына. — Думки у тебя умные, что ж, замолвлю перед государем словечку. Ну а ты, жонка, что наказываешь?